Германия. Земля Баден-Вюртемберг. Альпийская долина в устье реки Ах. Здесь в 1979 году археологи обнаружили необычный предмет – гладкую табличку, сделанную из бивня мамонта. Ее длина 38 мм, ширина 14, а толщина 4 мм. Поверхность загадочного объекта покрывали небольшие насечки и странные узоры. На одной из сторон отчетливо виднелась нелепая фигурка – то ли человека, то ли фантастического существа. Поднятые вверх руки, расставленные ноги, причем одна короче другой. На поясе то ли меч, то ли топор. Радиоуглеродный анализ показал, что табличка была изготовлена в промежутке между 30 и 36 тысячелетиями до нашей эры. Получается, что авторами древней пластины являются первобытные люди эпохи позднего палеолита. Редчайшая находка. Но больше всего ученых поразила начертанная фигура на бивне мамонта. Оказалось, что смысл этого изображения скрыт в его пропорциях. Они напоминали расположение небесных тел в созвездии Ориона. Возможно ли такое? Известно, что очертания созвездий со временем меняются. С помощью метода компьютерной симуляции удалось выяснить положение звезд Ориона в эпоху палеолита. Оказалось, что оно было именно таким, как на рисунке, выполненном 30 тысяч лет назад. Но и это еще не все. Количество насечек на другой стороне пластины тоже имело свое объяснение. 86 знаков обозначали 86 суток. Именно столько дней в году видна самая яркая звезда Ориона — Бетельгейзе. Первобытные люди создали подробную карту далекого созвездия? Откуда они о нем узнали? Впервые Орион показался над северным полушарием нашей планеты примерно 28 тысяч лет тому назад. Кто поведал людям о тайнах Вселенной? Зачем? Для ответа на эти вопросы одной находки слишком мало. Поиск артефактов продолжается. Тайное и неизведанное.